В пропитанном нефтью бетоне было вырыто тускло освещенное помещение, которое окружали 30-метровые сборные стены. Глубина дыры скрывалась в тени, и в центре находилось нечто с протяжными узкими очертаниями. Рядом со входом дыру пересекал подвесной мост. Его едва освещало несколько ламп с потолка. По тому мосту переправлялись шаги. Они принадлежали Сина. Пока она пересекала помещение в желтом платье с корзиной в руке, металлический проход слегка затрясся. Девушка приоткрыла уста и произнесла. «Это не смешно, Алекс». «Как ни крути, испугаться цикад звучит вполне в твоем духе». Сина ответил мужской голос, исходящий от колонок на потолке. Голос, названный Алексом, засмеялся перед тем, как продолжить. «Так или иначе, какое счастье, что ты вернулась. Даже я волновался». «А, вот как?» «Можешь спросить у Тацуми?» Микок уже разволновалась так, что чуть не вернулась из Акаямы. «Она всегда волнуется сверх меры. Значит, все в заднем офисе?» «Если моя священная память верна, трое в комнате для отдыха, а прораб и еще один в офисе. Мне следует активировать суперпоисковый режим справедливости?» Сина остановилась. Наверное, тебе следует к нему привыкнуть, так что давай». После совсем небольшой паузы голос Алекса снова донёсся от потолка. «В спальной комнате. Один на верхней комнате, один на нижней и один на полу. Они все спят. Тот, что на полу, говорит: «Акеми, с меня хватит. Я больше не могу». Прораб и Тацуми в офисе. Они играют в карты. Что такое куитан? Тацуми пьёт. Насколько я могу судить, алкогольные напитки. «Погоди-ка, Алекс, почему ты нас подслушиваешь?» Дверь сзади открылась и впустила немного света. В центре освещенного прямоугольника стояла Тацуми, уперев руки в бока. Она согнулась назад и выпила содержимое своего пластикового стаканчика. «Разве борцы за справедливость в наши дни снуют по округе, занимаясь подглядыванием?» «Нет, Тацуми-сан». «Я сказала ему...» Сина торопливо попыталась объяснить, но Алекс её оборвал. «Этот инцидент всецело на моей совести. Сина никак за него не в ответе». «Вот как? Алекс, я вижу, что ты защитник маленьких девочек не меньше, чем справедливости». «Я вовсе не маленькая девочка. Тебе не следует такое говорить после того, как из-за страха перед цикадами ты не смогла приехать днём. Благодаря этому... «Меня заставили для всех готовить. Серьёзно!» Тацуми схватила стаканчик с выпивкой обеими руками и пьяно рухнула на пол. Прораб, стоящий у неё за спиной, кивнул. «Попробуй представить, каково после вашей стряпни была нам, мисс Тацуми!» «А, ещё кое-что!» Он засунул фишку, указывающую на ставку ей волосы. «Не пытайся улизнуть. Это повышает мою ставку до 3000 йен». Он схватил её сзади за шиворот и развернул. Поэтому Сина лихорадочно подняла корзину. Прораб, у меня есть исправленная версия ужина». «Я поем это позже, Сина-сан. Прости, но просто оставь всё здесь. Кстати, я слышал, что прошлой ночью тебе пришлось несладко. Ты в порядке?» «Да. Меня немного травмировало, но когда отпущу всех собак, я должна прийти в себя». «Вроде как разведывательная группа Хаджи может воспользоваться добытой мной информацией, но на ней концептуальный барьер». «Со своей стороны я могу разве что их поторопить. Но если они постараются, обещаю, что мы разберёмся во всём и либо нагоним, либо воспроизведём технологию. Ты тоже скажи им поторопиться, Сина-сан». «Скажу». Мужчина кивнул, потянулся к двери, таща Тацуми за собой... И затем поднял взгляд. «Сина-сан, ты можешь поговорить с Алексом? Это новое тело, поэтому даже борец за справедливость будет переживать». «Поговорю», — ответила она, как только дверь закрылась. «Они действительно к тебе добры», — сказал через некоторое время Алекс. «Я к этому привыкла, потому сложно сказать». Сина горько улыбнулась и побежала к двери. Она поместила корзину рядом с ней и глянула в сторону. Проходы и освещение, окружающие громадную дыру в земле, размещались только в четырёх углах потолка. Девушка глянула направо от двери и прошла под северо-западной лампой. Там она постучала по перилам слева от себя. «Как твое новое тело, Алекс?» «Я полагаю, что это, скорее всего, будет моим окончательным телом». «Ты не можешь так говорить? Мы победим Укат, и затем будем все вместе». «Ты наблюдательная девочка. Я говорил то же самое Тацуми, и она меня проигнорировала». «Это потому что...» Сина запнулась, поскольку разговором о разнице в мышлении между ней и Тацуми ничего не добьешься. После некоторого колебания она выдала безопасный вопрос. «Как ты себя чувствуешь?» «Я все еще не достиг идеального состояния. Следует провести еще некоторые модификации. И похоже, мои доспехи справедливости не будут готовы вовремя. Во время завтрашней атаки я должен явить себя. Но наибольшая проблема в том, что моя покраска будет не готова». «Твоя покраска?» «Да», – произнес Алекс. «Борец за справедливость должен быть выкрашен в более великолепные цвета, чем все, что вокруг него. В моем случае мне понадобится синий и красный, указывающий на мою справедливость и свободу, и сияющие звезды вместе с тем». «А какая разница в том, покрашен ты или нет?» «Справедливость должна быть тут же узнаваема», – объяснил он. «Как только они меня увидят, люди, дрожащие от страха, поймут, что прибыла справедливость. Когда они поймут, что судьба на их стороне, то тут же успокоятся. Чтобы это произошло, мне необходим соответствующий внешний вид». «Значит, это то же самое, что облегающий костюм на человеке?» «Именно. Какие же это превосходные наряды!» Сина приложила ладонь ко лбу. Ей казалось, что в последнее время у всех вокруг нее нарушилось понимание здравого смысла. Она гадала, что же делать, но заставила себя считать это всего лишь сменой времен. «Но если ты присоединишься к завтрашней атаке, разве ты не отправишься в открытую?» — спросила она. «Да. Сказать по правде, если я буду взывать к справедливости в таком виде, мне не хватит убедительности. Завтра я ограничу себя незаметным перемещением в этой временной форме», — сказал он. «В конце концов, это мой шанс воспользоваться этим телом, чтобы быстро воспарить по небу». «Ты немало летал в своем прошлом теле, да?» «Но не так. На этот раз не будет никаких ограничений. Это будет отличаться от тренировочных полетов внутри концептуальных пространств или того, как для испытания моих боевых способностей Хаджи заводил меня в горячие точки мира. Я буду парить через единственное оставшееся небо по моей собственной воле и во имя справедливости». Он перевел дух. «Я должен поблагодарить тех, кто мне помог. Особенно мать Тацуми. Чтобы наверстать за проведенное с ней время, что потеряла Тацуми, я должен продемонстрировать свою благодарность за крошечную частичку жизни, которой она меня наделила. Я сделаю это, вылетев навстречу справедливости». «Эй, Алекс, я могу задать вопрос?» «Какой, Сина?» «Почему ты сражаешься?» — спросила она. «Чтобы воплотить мою справедливость». «Тогда что это за справедливость?» «Ну?» — мощно сказал Алекс, после чего он выдал свой ответ через колонки. «Послушай, Сина, справедливость, которую я ищу, предельно проста. Дабы убедиться, что люди в этом мире не испытали того же, что и я их спасу, вдохновлю и постараюсь сделать так, чтобы они реабилитировались». Он перевел дух. «Для достижения этого я готов влить огромные усилия и боевой дух». Его громыхающий ответ заставил Сина поднять глаза. Ей показалось, что его голос сотрясает ее тело. После непродолжительной тишины она улыбнулась и кивнула. «Вот как. Алекс, я думаю о том же. И не сомневаюсь, что Тацуми-сан и остальные тоже. Так что давай постараемся». Она произнесла эти слова в сторону дыры внизу. Ее голос доносился вниз до гигантского силуэта, слабо освещенного на дне фабрики. Пропитанный маслом промышленный лифт содержал выкрашенную сталью машину с длинным телом. Это был механический дракон.